Да-да, дорогие мои, день был хлопотливый, полный переживаниями и неожиданностями. Когда одни из часов показывали полночь, и чучело кукушки, подражая голосу моего отца, прокуковало 12 раз, я улегся спать. Когда я был ребенком, отец, уложив меня и подоткнув мое одеяло, всегда куковал мне на сон грядущий. В ту ночь мне снился Вероник, летавший на крылатом пылесосе, но я не придал этому сну особого значения. Утром, не теряя времени, я взялся за дело. Уже несколько лет я занимался изучением лягушачьего языка и теперь заканчивал составление сравнительного словаря диалектов озерных и прудовых лягушек. Кроме того, по заказу Института вымышленных проблем я занялся исследованием различий в правилах произношения собачьего гав и кошачьего мяу в 26 языках и говорах Дальнего Востока. Не стану скрывать и то, что давно уже ломаю голову над переложением комариного писка для хора и духового оркестра, так как очень люблю музыку, особенно всяческие парам-пам-пам и пилилим-пим, с которыми познакомился в Академии пана Кляксы. Но стоило мне погрузиться в раздумья, как в дверь позвонили. Понадеявшись, что это родители, я помчался в прихожую. Но, увы, на пороге показался почтальон, а позади маячил Вероник, должно быть, очень взволнованный. У него снова был приступ икоты. Почтальон с официальной сухостью протянул мне посылку, сказав лишь одно единственное слово: «Распишитесь». Я расписался и за неимением мелочи подарил ему чучело дрозда. Почтальон на миг оживился и спросил, а нет ли у вас случим скворца? И, не дожидаясь ответа, беззаботно сбежал по лестнице, а Вероник остался. И кота уже отпустила его, так что, увязавшись за мной, он таинственно шептал, точно такую же посылку получил ваш батюшка и сразу же после этого упорхнул. Я видел это собственными глазами. Надо проявлять осмотрительность. Советую закрыть балкон, потому что то же самое может произойти и с вами. Осторожность прежде всего. Однажды пан Хризантемский уронил с балкона 3-го этажа золотую рыбку. Все страшно переживали, мне даже пришлось вызвать ветеринара. Вообще-то ветеринар ее спас, но несчастная утратила цвет. Извиняюсь, но она уже не золотая, увы. Я слушал его болтовню лишь в полуха, разворачивая тем временем посылку. Она была обернута несколькими слоями бумаги, каждый из которых был перетянут шпагатом. Я разрезал шпагат и срывал бумагу до тех пор, пока у меня в руках не оказалась маленькая деревянная коробочка. Утратив от любопытства дар речи, Вероник прильнул щекой к моему плечу и дыхнул на меня пивом. Я осторожно открыл коробочку, внутри лежала пуговица, большая черная пуговица. У меня в памяти тут же всплыл рассказ скворца Матеуша о пуговице от чудесной шляпки Богдыханов. Должно быть, вы помните удивительную историю о превращении князя в скворца, 10 лет назад облетевшую весь мир. Так что все стало ясно и просто, особенно после того, как я прочел вложенную в коробочку записку. А значилось в ней вот что. «Возвращаю этот пустячок, найденный мной на дне фонтана. Алоизи П.» Ну да, разумеется. Отец неосмотрительно перевернул подосланную ему пуговицу и превратился в скворца. А потом вылетел в окно и нечаянно уронил ее в фонтан, потому и не смог вернуться в свой естественный облик. Матушка же пошла в лес на поиски отца и взяла с собой пылесос, чтобы защищать его от хищников. Она прекрасно помнила, что наш кот Иероним при виде пылесоса фыркал от ужаса и удирал на крышу. Любимая матушка. Она всегда была отважной и неустрашимой женщиной. Например, во время грозы она вместо громоотвода всегда держала над головой отца шпильку от шляпки, а в гололед сыпала перед ним пшенную крупу, чтобы он не поскользнулся. К слову, ни на что другое эта каша и не годится, поскольку у нас ее никто не ест. Вот и теперь моя матушка пошла за отцом, вооружившись пылесосом.